Резюме. Создайте свой круг знакомых. Начинайте знакомство с мысли о том, чем вы можете быть полезны другому человеку. Почитайте труды Дейла Карнеги, чтобы обрести уверенность в себе. Когда вы заходите в помещение, где много незнакомых вам людей, остановитесь на минутку. Осмотритесь. Определите, с кем сейчас лучше всего пообщаться. Иногда это будет дружелюбно настроенная компания, иногда — одиночки, иногда — ваши старые знакомые. Будьте гостеприимны по отношению к новичкам в группе. Представьте их другим собеседникам. Если вас игнорируют или грубо отшивают, используйте технику 28 секунд. И не забывайте правило номер 7. Контакты отдельно, котлеты отдельно. Стойте у входа, чтобы поприветствовать своих знакомых или собрать небольшую группу для беседы. Избегайте тихих, укромных мест в зале. Так вы ни за что не заведете новые знакомства. Не судите о людях по их внешности. Ярко, интересно представляйте своих хороших знакомых. Следуйте правилам делового этикета. Время — деньги. Убедитесь в том, что вы вращаетесь в нужных кругах и эффективно используйте свое время. Возьмите себе за правило. С любого мероприятия уносить с собой как минимум 7 визитных карточек. Это будет держать вас в тонусе.